Август Роуз. Некоторые из вас уже знакомы со мною, ибо посещали мои концерты здесь, в больнице. Кое-кто... Вот я вижу здесь мистера Лайла. Добрый вам день, сударь. Участвовали в моих небольших театральных представлениях. Итак, друзья мои, сегодня я приглашаю вас принять участие в моем самом грандиозном предприятии. Он поднимает связку цветных листков. Это билеты на представление. Прелестная история, которую предстоит разыграть вам, любезнейшие, перед достопочтенной и искушенной публикой. Он размахивает билетами, и один, выскользнув, падает к ногам Джеймса. Джеймс его поднимает. Август Роуз, Эксквайр, знаменитый импресарио, предлагает вашему вниманию театральное представление по пьесе господина Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», разыгранный исключительно талантами душевнобольных в Вифлеемской больнице, прилегающем к ней саду 5, 6 и 7 дня июня месяца 1769 года. Цена билета — 2 гинеи. Росс наклоняется, чтобы взять билет. Джеймс отдает. Это... «Мистер Дайер, не так ли?» — спрашивает Роуз. «В скором времени, сэр. Я намереваюсь сделать из вас герцога. Что вы на это скажете?» Он спрыгивает со стула и начинает делить труппу. Разводит афинин по одну сторону, духов по другую, выстроив их в два неровных ряда, снова взбирается на стул. «Теперь распределим роли. Мистер Натаниэль Коллинз и мистер Джон Коллинз, вам быть влюбленными Димитрием и Лизандром. Миссис Донован, вы будете прекрасной и воинственной Ипполитой. Миссис Форбелло, Гермией, которая любит Лизандра. Мисс Пул, Елены, которая любит Деметрия, мисс Флайер станет Титанией, царицей фей, мистер Адам Мередит будет играть Робина Доброго Малого, мистер Асквини — Оберона, а мистер Дайер — Тезея, герцога Афинского. Мистеру Лайло достается Питер Пигва, мистеру Джорджу Ди, основа для сиденья, ткач, мистеру Гобсу, Эгей, отец. Я не собираюсь играть зад какого-то ткача. Джордж Ди, мясник из Хаунд-Дича, с заплывшими от жира глазами и налитым кровью лицом, протискивается к стулу Роза. Санитары настораживаются, а Роуз говорит ему мягким голосом. «Мистер Ди, вы ошибаетесь. Роль основы для сиденья — прекрасная роль и поистине комическая. Он честный ткач, которого любят друзья. Он даже... Зад, ни за что. Разве вы не обещали мне, что я буду играть герцога или знатного лорда? Разве не обещали?» Роуз делает знак О'Коннору. «Дорогой мой мистер Ди, я не мог давать вам таких обещаний. Однако, если эта роль вам не по душе, могу предложить вам дудку. Прекрасная роль, только поменьше. Или же милягу». Мясник трясет головой так, словно ему в ухо залетела оса. «Ни дудку, ни милягу, ни зад. Вы говорили, я буду Тезеем. Говорили. Право же, сударь, я никогда ничего подобного не говорил. К тому же у Тезея много текста. Не так-то просто выучить его наизусть. Я не могу выносить, когда со мной спорят, не могу.